Судя по старинным описаниям, он находился у края теперешней усадьбы Пенна. Очень древняя круглая башня, футов 20 вышиной, построенная 2000 лет тому назад. Я обожаю древность и внимательно исследовал местность. Нижняя часть сохранившихся развалин принадлежит, несомненно, к римской эпохе. Там, по-видимому, стоял некогда римский военный лагерь. Действительно, в древних памятниках сохранилось указание, что Регнум был как бы столицей всей этой области, но старинная кладка сохранилась только на высоте 2 или 3 футов. Вся верхняя часть башни надстроена в течение последующего времени. Майкл тихо свистнул. «Если мои предположения правильны, то до утра я узнаю некоторые подробности об этом древнем римском лагере». В доме Небворта он нашел свои чемоданы, доставленные из гостиницы, и увидел в столовой стол, накрытый на 3 человек. «Ждете гостей?» — спросил он Небворта, откупорившего бутылку вина. «Ого!» — тужась над пробочником, ответил режиссер. «Вашу знакомую». «Мою?» — Джек закивал головой. «Да, я пригласил к ужину маленькую Лимингтон. Но когда я вижу, что человек в ваши годы воротит нос при упоминании о женском обществе, мне становится грустно. Успокойтесь, она придет отчасти по делу, отчасти потому, что хочет повидать меня в спокойной обстановке. Она сегодня работала гораздо хуже, чем я ожидал. Но, боюсь, все мы сегодня были далеко не на высоте. Я жалею, что делал съемку. Потерянное время и потерянные деньги». Вскоре после этого Адель пришла. В ее облике сегодня было что-то особенно ласковое и симпатичное, и сердце Майкла еще более потянулось к ней. «Идя сюда, я все время думала», — заговорила девушка, когда Небворт помог ей снять пальто. «Как все странно случается на свете. Никогда в жизни я не предполагала, что буду когда-нибудь у вас обедать, мистер Небворт. Я тоже не думал, что вы удостоитесь такой чести», — проворчал Джек. «А через 5 лет вы будете говорить, и чего я так восхищалась, когда получила приглашение на обед к директору Небворту». Он положил ей на плечо руку и ввел в другую комнату. Здесь она увидела Майкла, и молодой человек заметил, как она в смущении потупилась. Это смущение продолжалось не более секунды, так как она сейчас же овладела собой и, как бы прочтя его мысли, сказала: «Я думала, мы будем вести разговор исключительно о новых фильмах». «Это так и будет», — поспешил заверить Майкл. «Вы найдете во мне самого внимательного слушателя, и я первый вышвырну в окно любого, кто заговорит об убийстве». «Тогда мне придется быть готовой к бегству», — весело ответила Адель, «так как я непременно позже буду говорить о таинственном убийстве». Под влиянием приятного общества девушка стала совершенно иной, и все прекрасные качества характера, которые предполагал в ней Майкл, оказались налицо. Стеснительность, холодная сдержанность совершенно исчезли у нее в обществе этих 2 людей, из которых один, по ее мнению, относился к ней с большой любовью, а другой, то есть Майкл, был по меньшей мере ее другом. «Сегодня днем я исполняла профессиональные обязанности сыщика», сказала девушка, когда был подан кофе. «И мне удалось сделать несколько замечательных открытий», важно прибавила она. «Прежде всего, я хотел найти след того автомобиля, который, как я догадываюсь, должен был попасть на мою улицу не иначе, как по переулку, пересекающему улицу в дальнем конце ее. Там оказался единственный след от автомобиля, и я думаю, никто не станет сомневаться в том, что управлял этим автомобилем белоручка. Я нашла следы задних шин совершенно особого рисунка, и мне нетрудно было проследить эти следы. В переулке я заметила посередине дороги следы машинного масла и решила, что машина в этом месте на некоторое время остановилась. И там же я нашла вот это». Девушка открыла редикюль и вынула небольшую темно-зеленого цвета бутылку.